Многие мужчины пытались сделать ее своей женщиной, но они были слишком слабыми или высокомерными. Но теперь все было по-другому. Она чувствовала, что дракон перед ней обладал необходимой силой, чтобы подчинить себе самих богов. Вдобавок к тому факту, что он умел сводить женщину с ума, он был идеальным партнером. Без лишних слов она отдалась полученному удовольствию, чтобы никогда не вернуться. «Хе-а-а-а, как вкусно, как стимулируются все чувствительные точки моего тела одновременно. На красивой женщине подо мной больше не было серьезного или холодного выражения. Мы были так поглощены сексом, что трансформировались в форму дракона. Я инстинктивно укусил Тиамат за шею, заставляя ее внутренности напрягаться еще больше. Таким образом, рев королевы драконов разнесся по всему лесу, не давая покоя существам, которые жили в нем. Тиамат Стаффорд была зарегистрирована как жена ведущего. Приобретено новое здание, хранилище сокровищ, место, где будут храниться все сокровища, оружие и богатство Гаи, бонусы. В то время как сокровища, более плодородными будет Гая, позволяет получить больше сокровищ в других мирах. Сделала Тиамат Стаффорд директором хранилища. Начало строительства. Я слышал голос системы, постройки добавляются из ниоткуда. Система, вы можете сказать мне, почему вы даете мне здание? Это потому, что их жены просят эти хозяйские постройки. Они не могут напрямую использовать систему, но, поскольку они их жены, система выполнит их запросы. Это касается только мест, где можно отвлечься или развлечься, такие вещи, как способности, силы и более сложные вещи, не могут быть выполнены. Значит, они хотели тот фонтан молодости, этот храм и склеп. А я мог видеть Тиамат, и пирсинг принял форму знаков, когда она была в форме дракона. Подождите минут 10, чтобы она отреагировала, она уже получила всю информацию от системы. Спасибо за то, что помогли мне сохранить мои сокровища, мои небеса. Не волнуйся, это все, нет, пропал один, который я одалживаю Драйгу, и он никогда не возвращал его мне. Надеюсь, ты поможешь мне убить его, когда мое небо увидит это. Я не знал, как сказать ему, что Дрейк тоже моя жена, поэтому отложил это позже. Итак, я закончил отправлять все его сокровища в хранилище, которое было завершено, и решил, что пора вернуться и начать планировать, что делать с Грейфей. Мы переместились в Гаю, Тиамат была взволнована, увидев особняк и все здания, которые в нем были. Мы поднялись в комнату, чтобы познакомить его с другими моими женами, но я не ожидал, что он так быстро узнает Дрейга. Ты, я убью тебя за то, что ты разбил мое сокровище. Кяа, Тиамат, не останавливайся, прости за разбитое сокровище. Нет, Дрейг, я убью тебя. Крики обоих драконов раздались по всему особняку, в то время как остальные смотрели, ничего не делая. Почему ты мне не поможешь, это меня убьет. Подожди, почему они снимают штаны с меда? Что ж, Дрейк, ты разбил его сокровище, я полагаю, ты заслужил этот выговор. Кроме того, мы хотели сделать это с дорогой. Эльша и Микки ответили. Предатели, крикнул Дрейк, видя, что Тиамат убьет его, я решил вмешаться. Плак-плак-плак, хе-а-а-а. Я думаю, мне нужно наказать двух неистовых драконов. Подожди, дорогая, мне все еще больно от того, что я сделал это вчера. Если мы сделаем это сегодня, я сломаюсь больше, чем я уже есть. Не слушая мольбы Драйга, я начал дружить с двумя драконами. Все мои жены поняли в ту ночь, что им нужно ладить. В противном случае жестокий бог-дракон, которого они имели в качестве мужа, бессознательно наказал бы их. Глава 18. Настал следующий день, я уже наказал своих жен драконов за нарушение покоя и проснулся, чтобы начать планировать, как я сделаю Грейфию своей. Риас, дорогая, сегодня я хочу, чтобы ты кое-что сделала. Да, любовь моя, все, что угодно для тебя. Она ответила мне, когда подошла, и начала вести себя избалованно и высокомерно. Я продолжил объяснять, что вы хотели, чтобы он сделал, что вызвало с его стороны возбужденное выражение. Итак, мы пошли в академию, и день прошел как обычно, занятия закончились, и мы отправились домой. Достигнув особняка Куа, я сказал остальным подняться и отдохнуть на Гае, они кивнули и поднялись. Я остался с Риасом в гостиной особняка Куа, затем мы поднялись в комнату, увидев, что пора встретиться с Грейфей. Мы вошли и все подготовили. Она без лишних слов стала снимать одежду и оставаться в нижнем белье. Пока я делал то же самое, Я использовал магию иллюзий, из-за которой мое тело становилось не таким красивым, и я оставался в боксерах. Риаз взяла меня под руку и начала выступление. Иллюзия не действовала на моих жен, она действовала только в глазах других. Затем в магическом круге появилась красивая женщина с серебристыми волосами и голубыми глазами. На ней была одежда горничной, что делало ее очень сексуальной. «Люцифер сама был бы очень разочарован вами», — Риаз сама сказала горничная. Но она была удивлена, увидев Риаза под мужчиной, который вот-вот потеряет девственность, а не ей сама. «Мне очень жаль, но я заключил сделку, и я не могу избежать этого». Риаз посмотрела на Грейфию с грустным выражением лица, она сразу же посмотрела на меня и начала выпускать свою ауру. Но тут появились золотые цепи и схватили бедную служанку. Было бы мудро не вступать в бой, королева Люцифер. Я начал высвобождать свою ауру, это дало ему понять, что я не был кем-то нормальным. Видишь ли, Риаз предложила мне свою девственность, чтобы освободить ее от помолвки с наследником Феникса, и я не люблю, когда меня прерывают. Грифия услышала все это и посмотрела на Риаз. Она была с закрытыми глазами, когда из нее потекли слезы. «Я не могу позволить вам лишить Риаза сама девственность, это очень важно для ее семьи. Что ж, это не будет проблемой, мои цепи ограничивают тебя, а Риаз слабее меня, что ты можешь сделать, чтобы этого избежать?» Грифия начала думать о том, как выполнять свой долг в качестве прислуги в доме Гримори. Она знала, насколько важен брак между домами Гримори и Фениксов как для них, так и для подземного мира. «Если вы не против, я предлагаю себя занять место Риаза сама, взять меня в качестве платы, просто оставить Риаз сама. Сестренка, не делай этого, ты замужем за моим братом. Не смейтесь, мой долг важнее». Все шло по плану, Грифия поставила бы свою семью превыше всего, и она решила бы занять место Риаза. Все это, когда я увидел, что мои золотые цепи останавливают ее движение и не позволяют ей использовать свою магию. Я сбежал от Риасы, чтобы убедить меня в большей правдоподобности, заставил свои цепи обвить ее. «Прости, но я не могу позволить тебе уйти так быстро, Риаз, так как тебя зовут?» Грифия Люцифук, жена и королева владыки демонов Сазека Люцифера. «О, королева, убеди меня, что я возьму тебя вместо Риаз», — сказал я, подходя к ее позиции и разорвал ее платье горничной. Я мог видеть ее большие груди и розовые соски, без лишних слов я начал их кусать и сосать. Грифия пыталась сопротивляться удовольствию, которое это доставляло ей, она была такой упрямой женщиной, с которой приятно расстаться. Больше не дожидаясь, я вынул свой член, это удивило Грифию, поскольку она впервые видела что-то настолько большое. Я мог сделать это у входа во влагалище, глядя ей в глаза, не говоря ни слова, я одним толчком вставил свой член, но не вставил его полностью, он задел вход в матку Грифи. Я чувствовал, как она кончила, когда вставляла свой член. «Ты пришел, но не пришел, кто бы ни пришел за этим, я даже близко не почувствовал себя хорошо». Услышав это, мой член ожесточился еще больше, Грифия почувствовала это и спустила легкий стон. Не в силах больше контролировать себя, я начал двигать бедрами, нарушая внутреннюю часть Грифии, которая пыталась подавить свои стоны, только чтобы не почувствовать мой член внутри ее влагалища. «Тебе это нравится? Нет удовольствия, которое я тебе доставляю. Кому это нравится, это противно». «Да ладно, Грифия, ты не можешь так говорить, когда шевелишь бедрами». Прошло уже пару часов, а Грифия так и не призналась, что любит это удовольствие. «Риаз, дорогая, этого достаточно», — сказал я, заставив Грифию удивленно взглянуть на меня, когда я вытащил свой член из нее. Затем золотые цепи, удерживавшие Риаз, исчезли. То же самое произошло с магией иллюзий в моем теле. Грифия посмотрела на меня и с удивлением увидела мое лицо и мое тело. Это не было похоже на то, что она видела за 2 часа. Он также увидел Риаза, который был обнаженный с острой улыбкой. На правой руке Риаза она увидела кольцо, излучающее красную ауру. На животе она увидела фигуру черно-красного дракона. Он также мог видеть, что 3 пирсинга, которые имели ту же форму, что и кольцо, болтались на сосках и клиторе Риаза. «Риаз, что происходит?» Грифия не понимала, что происходит, пока несколько секунд назад мужчина, который ее трахал, оказался некрасивым и толстым. Но теперь появился действительно красивый мальчик, красивее даже многих демонов. У него были красные глаза и черные волосы. А у девочки, которую он считал младшей сестрой, было странное кольцо, клеймо и пирсинг. «Вы видите, сестренка, мой дорогой муж сказал, что хочет иметь вас, поэтому он попросил меня о помощи. И я, как хорошая жена, помогла ему. Скажи мне, я хорошо поработала, дорогая?» Риас посмотрела на меня несколько выжидательным взглядом. Я понял, что она хотела, чтобы ее хвалили. «Да, моя маленькая Риас, ты очень хорошо справился. Я надеюсь, что ты и дальше будешь моей женой. Ха-ха-ха, да, я сделаю для тебя все, что потребуется, дорогая». Она застонала, когда почувствовала, как он дернул за пирсинг на ее груди. «Итак, я повернулся к Грейфи. Ну, я повеселился, дорогая Грейфи, пора стать серьезным, не так ли?» Я стоял перед ней и на этот раз вошел прямо в ее утробу с помощью одной единственной рапиры. Выражение лица Грейфи отличалось от некоторых, ее глаза закатывались, а язык торчал изо рта. Не было серьезного или холодного выражения лица, она чувствовала, что никто никогда не проникал внутрь ее чрева. То, как он меня сосал, было признаком того, что я хотела забеременеть. Когда я увидела это, я начала двигать бедрами. Риас подошла к задней части и начала играть сосками Грейфи. Я мог видеть, как Грейфи начала сквертить из-за нашего секса. Через минуту она издала сильный крик. «Давай, Грейфи, сестренка, дорогая, только начинается». Эти слова расстроили Грейфию, терявшую сознание. Сначала удовольствие было больше, чем то, которое она получит с мужем, но из-за семьи она почти не сопротивлялась. Внешний вид мужчины немного помог противостоять этому удовольствию, но теперь все изменилось. Конечность преступника полностью позвала его внутренность, достигая мест, куда он никогда бы не подумал, что кто-то может пойти. Девушка, о которой он заботился, как его сестра, играла со своими сосками, а мальчик менял форму и растирал все ее внутренние нежные места. Постепенно Грейфия Люцифук начала поддаваться сексу, и ее холодное лицо превратилось в выражение удовольствия. Система того, что делает владыка демонов Люцифер сейчас. Владыка демонов в своей комнате, наслаждаясь компанией своего отца и сына. Я улыбнулся и посмотрел на Грейфию, которая испытывала оргазм за оргазмом. «Скажи мне, тебе это нравится?» «Я, нет, мне нехорошо, у меня есть муж». «Риас, ты можешь подойти, я скоро буду с тобой». Я посмотрела на Риас, которая кивнула и в последний раз сжала грудь Грейфи. «Все в порядке, дорогая». Итак, как только Риас ушел, я сделал Грейфию и себя невидимыми, а затем пошел в комнату владыки демонов Люцифера. «Послушай, это муж, ты пытаешься сопротивляться тому удовольствию, ради которого я тебе доставляю». Она подняла голову, и я увидел, как ее глаза вылезают из орбит. «Да, отец, ты лучший, сын, так держать, не останавливайся. Вау, какой у меня извращенный сын». «Ты прав, дедушка, отец извращенец, но мы его так любим». Перед ней, на кровати, которую она делила с мужем, была сцена, из-за которой все ее попытки избежать падения в яму удовольствий потерпели неудачу. Глава 19. Пов Грейфия. Я из дома Люцифуга, семьи чистой крови демонов. Его семья служила дому первородного Люцифера. Моя семья была частью фракции древних владык демонов, которая выступала против фракции антивладык демонов, где я был на передовой как один из самых могущественных демонов. Именно в то время сражений я встретил Сазека. Когда мы оба сражались на фронте, хотя Сазик был из антифракции, мы оба полюбили друг друга. Мы поженились после того, как закончился конфликт между старой фракцией и антифракцией. В конце концов Милика сродила сына, оттуда я устроился слугой в дом Гримари. Наш роман стал известной романтической историей среди молодых дьяволов и даже был снят в кино. Все, что я пережила с мужем, было очень красиво, но теперь... «Да, давай, папа, продолжай вот так. Сынок, ты извращенный владыка демонов, ну, если ты меня так умоляешь, прими. Папа, несмотря на то, что ты владыка демонов, ты извращенец, но я люблю тебя именно так». Я могла видеть, как это делают мужественные мужчины из дома Гримари в комнате, которая, должно быть, принадлежала мне и моему мужу. «Видите, это муж, которому вы сопротивляетесь, это семья, за которую вы боретесь». Мальчик позади меня заговорил: «Несколько часов назад я был в особняке, выполняя свои повседневные дела. Затем была активирована печать, наложенная на Риас, наследницу Гримари, и Венелана сама позаботилась о девственности Риаса. Ее отец обручил ее с сыном из дома Фениксов, Это был очень важный брак для всего подземного мира. Меня немедленно увезли, я думал, что Риа сделает это из протеста, я даже сказал ей, что ее брат будет разочарован в ней. Но я могла видеть мужчину, толстого и с несколько уродливым лицом. У этого член, который был немного больше, чем у моего мужа, указывал на Риаса. Риас посмотрел на меня и сказал, что это сделка, от которой я не могу отказаться, поэтому, прежде чем я это осознал, золотые цепи выскочили и поймали меня. Я мог чувствовать, как подавлялась моя магия и как блокировались мои движения. Мужчина говорил и рассказывал о лечении, которое они прошли. Мы пошли представиться, кажется, старик уже знал мою фамилию. Видя, что я ничем не могу помочь, я решил занять позицию Риаса. Она возражала, но я продолжал с большой и твердой решимостью. Мужчина подошел ко мне и порвал мое платье и нижнее белье, без лишних слов стал меня трахать. Я едва могла сопротивляться удовольствию, которое это доставляло мне, мои бедра двигались сами по себе. Образ моей семьи был тем, что поддерживало меня в здравом уме, так что мы продолжали в течение нескольких часов. Он не мог представить, что есть человек, который сможет так долго противостоять демону. Затем он вошел внутрь, остановил свои движения и вынул свой член из меня. Я думал, что он устал, извини, Сазик, мое тело уже в пятнах, подумал я, когда на моих глазах выступили маленькие слезинки. Но затем мужчина сказал, довольно, Риас, теперь я повеселился, пора стать серьезным. Когда я его услышал, я поднял глаза и увидел, как этот человек начал распадаться, как будто это была иллюзия. Через несколько секунд я увидел мальчика с черными волосами и красными глазами, абсолютно красивого. Он был даже красивее многих демонов. Следующее, что я увидел, была Риас. Она сняла нижнее белье и услышала мальчика. У Риаса было кольцо на правой руке и отметина на животе ужасающего черно-красного дракона. Я также мог видеть, что ее соски и если на клиторе было что-то вроде двух колец, то это был пирсинг. Они были той же формы и цвета, что и кольцо на ее пальце, только круглой формы. Губы драконов кусали ее соски и клитор, она не знала, что и думать. Риас, возможно, ты... Нет, это невозможно, чтобы она вызвала меня специально, не так ли? Фу-фу-фу, я хорошо поработал, дорогая. Да, ты хорошо поработал, надеюсь, ты и дальше будешь хорошей женой. Они болтали, а он наблюдал за Риас, когда она прикрепляла свое тело и терлась им о тело мальчика. Он потянул за пирсинг ее соска, заставив Риас стонать, она не могла в это поверить. Девушка, которую он видел сестрой, вела себя как шлюха. Без лишних слов мальчик подошел ко мне, а Риас последовал за мной, его член был намного больше, чем раньше. Не говорите мне, что даже его член был иллюзией, если то, что он сейчас имеет, войдет в меня, это меня уничтожит. Не дожидаясь, он снова вошел в меня, пока Риас тянула мои соски, и в этот момент мой разум потерял сознание. Я не знала, что происходит, эта штука была в моей матке, куда мой муж никогда раньше не заходил. Я реагировал только на то, чтобы почувствовать волны удовольствия, это сильно отличалось от первого, это означало, что если я сдаюсь ему, я не смогу вернуться. Мы продолжали в том же духе, каждый раз, когда мои стоны становились все громче, он снова останавливался и велел Риасу уйти. В тот момент, когда я это делал, я чувствовал, что мы поменялись местами, чтобы увидеть назревающую сцену. Слезы потекли по моему лицу, эта сцена была для меня слишком невыносимой, я чувствовал, что все мои усилия были напрасны. «Папа, следи за этим, это ни с чем не сравнить, даже бесполезная Грейфия не заставила меня так себя чувствовать». «Ну, мама, женщина, очевидно, она никогда не заставит тебя так себя чувствовать». Мой сын и мой муж начали говорить, эти слова еще больше ранили мои воспоминания о них. Слезы не прекращались, затем он вошел в меня, снова достигнув глубины моей матки. Я плохо себя чувствовал, это эмоциональное расстройство было для меня невыносимым. «Ты все еще думаешь, что твой муж достоин тебя, посмотри, как он тебя презирает». Он сказал начать стимулировать все мои внутренние нежные точки. Я не знала почему, но моя матка не хотела выпускать свой огромный член. «Вместо этого посмотри, как я доставляю тебе достаточно удовольствия, чтобы заставить тебя забыть обо всех своих проблемах. Посмотри, как я трахаю тебя перед ними, а им все равно. Посмотри, какая семья, за которую ты сражаешься, на самом деле похожа». Он был прав, я трахался перед ними, им было все равно. Он доставил мне такое огромное удовольствие, что успокоил все эмоциональные расстройства, которые он получил, всего за несколько секунд. И самое главное, я смог увидеть, каковы на самом деле люди из дома Гримори. Ублюдки, наркоманы, грязные свиньи, за которые не стоит бороться. Так мало-помалу мой разум, тело, душа и сердце попали в руки парня, который трахал меня, как никогда раньше. Посмотрите, какой у вас глупый муж, если вы не пользуетесь женщиной, которая так эротично одевается. Он был прав. Я тоже носила это платье, чтобы возбудить моего мужа, поэтому я стала служанкой в этом доме. Ты хотел, чтобы тебя трахали без остановки, не так ли? Ты хотел, чтобы твой муж использовал тебя как свою игрушку. Он снова понял это правильно. Это было мое скрытое желание, то, что мой муж использовал меня как свою игрушку, чтобы он трахал меня на собраниях, чтобы никто не заметил. Но ты заставил его только презирать тебя. Слушая все, казалось, будто он знал меня всегда, каждое действие, каждое прикосновение. Он прекрасно знал, как обращаться с моим телом, как насытить меня. С другой стороны, я полностью использую вашу матку, я изменю ее так, чтобы она использовалась только моим членом, а я ношу только своих будущих дочерей. Его слова не были ложью, его действия заставили меня понять это, я мог чувствовать, как мои внутренности не хотели отделяться от него. Я чувствовал, как мое тело становится все теплее и теплее, я никогда раньше в жизни не испытывал такого удовольствия. Плак-плак-плак. Посмотри, как сперма шлепает твою задницу, без сомнения, твой муж идиот, потому что не трахает тебя 24 часа в сутки. Я кончил, когда он ударил меня по заднице, это хорошо, я теряю сознание. Думаю, пора, ты останешься такой же, как Риас. Он сказал так, что передо мной появятся те же самые пирсинг, что были на теле Риаса. Они начали нацеливаться на мои твердые соски и клитор, а затем присоединились к ним. Я сразу почувствовал, что мочусь на себя из-за удовольствия, которое они мне доставили. Это был очень сильный оргазм. Ух ты, подумал, что помочишься, когда получил пирсинг, ты точно извращенец. Не волнуйся, я заставлю тебя носить еще более возбужденные платья, я буду трахать тебя, когда захочу, я не позволю твоему телу ускользнуть от меня. Эти слова сводили меня с ума, он начал тянуть пирсинг, увеличивая полученное удовольствие. Итак, скажи мне, Грейфе, ты хочешь быть моей женой и продолжать получать от меня всю эту любовь, или ты предпочитаешь продолжать с ним? Услышав его слова, я сразу же приняла решение. Глава 20. Грейфе Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Приобретено здание. Храм секс-служанок. Грейфе Стаффорд назначена главной горничной. Создан костюм сексуальной горничной. Начало строительства здания. Это было уведомление, которое я получил, когда был в комнате Гаи, когда Грейфе спала на мне, а остальные девушки рассыпались по комнате. Итак, у меня уже есть служанки, и жрицы спрашивают меня, каких безумных вещей я добьюсь. Теперь пришло время получить Венелану, Грейфию и Риас, которые будут необходимы для этого, и пора насладиться женщинами, которые рядом со мной. Прошли дни, Грейфе получил всю информацию благодаря системе, еще он увидел храм служанок. Она была очень рада видеть одежду, которая была в указанном здании, это была красно-черная одежда горничной. У этой была полностью открытая область груди, показывая ее большие груди и сочные соски с пирсингом дракона на них. В нижней части виднелась короткая юбка вокруг ее бедер с отверстием в области клитора. Уходя, чтобы увидеть ее влажное влагалище и проникающего в него дракона. Без сомнения, самый эротичный наряд горничной, который я когда-либо видела. Я попросил Грейфию отвезти меня в комнату Венеланы в особняке Гримори. По приезду я сразу начал трахать эту сексуальную горничную жену. Да, извини, я чувствую это так глубоко внутри себя. Мне нравится, как она использует мое тело в этом эротическом платье. Теперь ты моя жена и слуга, Грейфия. Да муж, я буду только тебе служить. Когда мы продолжили сеанс, я увидел, что кто-то смотрит за пределы комнаты. Сказанная женщина мастурбировала, наблюдая, как Грейфия сошла с ума, когда в нее проникли. Я решил кончить внутрь Грейфи, что заставило женщину испытать сильный оргазм, когда она почувствовала, как ее господин и муж наполняют ее. Я оставил Грейфию на кровати и подошел к двери, я открыл ее, взял женщину и заставил ее войти в комнату. У указанной женщины были короткие каштановые волосы, сиреневые глаза, ее внешность слишком похожа на Риас. «Значит, у нас есть шпион, а не Венелана Байл. Кто вы и почему вы с Грейфей занимались сексом?» Венелана прикрыла грудь и влагалище, которое было влажным от ее рук. «Создана. Гибридная форма объединяет форму дракона и человеческую форму. Гибридная форма. Сразу же мое тело начало меняться, из спины вылезло два черных крыла. Из моей головы торчали большие черные рога, создавая впечатление короны. Мои руки и ноги покрылись черной чешуей и красными когтями, а из конца моего позвоночника торчал хвост. Венелана, увидев эту форму, начала тяжело дышать и волновалась. Я подошел к ней, поднял ее и бросил рядом с потерявшей сознание Грейфей. Хя! Она издала стон и закричала, когда увидела, как он с ней обращается. Без лишних слов я порвал ее одежду и вставил свой член во вход ее влагалища. Сегодня ты падешь от рук этого зверя, Венелана, как пали Грейфия и Риас, ты будешь верен только мне. Когда я закончил, я вошел в нее, достигнув ее глубины. Хвостом я схватил ее обе руки и поднял их, обнажая две огромные груди, когтями стал сжимать и тянуть ее соски. Я начал двигаться, не выходя из ее матки, и стал целовать ее, нарушая ее рот. Она пришла из-за того, что с ней так жестоко обращались. «Стой, я только что пришла, если ты еще раз переедешь. Меня не волнует, нахуй твой мозг полностью, Венелана». Не говоря больше ни слова, я начал трахать благородную женщину, превращая ее во что угодно, только не благородство. «Нет, не тяните так мои соски, вы их сломаете. Нет, не клади мне на клитор, удовольствия уже слишком много. Мне очень жаль, но твое тело создано для этой Венеланы», — сказала я, надевая ему пирсинг дракона, как и все остальные женщины. «Как хорошо, когда ты добираешься до моего кишечника, моя задница невероятна. Я схожу с ума». Это было так приятно, что она больше не была благородной дамой дома Гримари, а просто женщиной, погрузившейся в похоть. «Что ж, Венелана, ты будешь моей женой, и ты будешь служить мне вместе с Риасом. Да, я буду твоей женой». Венелана говорила странно, у нее были глаза назад, в то время как сперма выходила из ее ануса и влагалища. «Я бегу, когда чувствую, как из меня выходит сперма, я кра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Венела Нубгае. Венела Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Добавлена комната сексуального благородства драконьего бога вечной эволюции. Комната реализована. Венела Стаффорд была назначена лидером сексуальной знати драконьего бога вечной эволюции. Идет другая комната. Он спросил меня, где Гая окажется в будущем. Без лишних слов я решил отправиться к Гае, поскольку с Венеланой будет легче иметь леди Ситри и леди Феникс. Поскольку с леди Ситри они очень дружны, а с леди Феникс обе женщины подписали соглашение о помолвке. Он спросил меня, узнал ли о них уже дом Фениксов, то же самое и с леди Ситри. Что ж, пора возвращаться к Гае. Пропуск времени. Прошло 2 месяца с тех пор, как Венелана присоединилась к Гае благодаря ей. Рейла Стаффорд, Сири Стаффорд, Равель Стаффорд, Юбилуна Стаффорд зарегистрированы как жены хозяина. Я получил уведомление от системы о том, что вся знать Феникса, леди Ситри и Феникс, а также дочь леди Феникс были моими женами. Как восхитительна твоя сперма, дорогая. Ты права, сестра, это самое вкусное, что я когда-либо пробовала. Мама, теперь моя очередь Эдварда сама накормить меня завтраком. Правильно, Райла сама, нам тоже нужно наше восхитительное молоко. Говорили женщины Сири Ситри, мать Соны, Рейла Феникс, лидер дома Фениксов, Равель Феникс, младшая дочь дома Феникса Юбилу, королева бывшего дворянства Райзера. Так вот, какими они были 2 месяца назад, теперь у них всех была моя фамилия, так как в подземном мире произошел скандал. Райзер разорвал помолвку с Риасом и попросил жениться на Милликасе. Райла обнаружила, что Райзер и ее муж были в романе с мужчинами из дома Гримари, лишив Райзера его благородства. Это шаг в руки Равель. До этого с помощью Венеланы я сделал это сначала Райле, затем Равелли, наконец, остальной части ее знати. После встречи с женщинами из дома Фениксов я сосредоточился на доме Ситри, где Сири обнаружила, что Венелана и Сона занимаются сексом со мной. В итоге она присоединилась к нашему разврату и стала моей женой. Знать Равель была Юбилуна, королева, Миха, слон, Карламин, конь, через, конь, Шуй, ладья, Изабелла, ладья, Мира, пешка, Кира, пешка, Меру, пешка, Бурент, пешка, Шурия, пешка, Вилленд, пешка, Ни, пешка, Ли, пешка. Все они уже были моими женами, были знакомы с Гэей и уже были зависимы от меня, как и все остальные девушки. Успокойся, для всех вас, Райла, Сири так много всего поделится со своими сестрами. Я сказал двум женщинам, что они присоединились к комнате сексуального благородства и все время носят сексуальные платья. Да, дорогая, они оба позволили Юбилуне и Равель начать лизать мой член, пока они лижут мои яйца. У всех женщин уже были драконьи кольца, отметины и пирсинг. Без дальнейших церемоний я пришел, заставив четырех женщин выпить и слизывать всю мою сперму. Спасибо за завтрак, дорогой. Они сказали 4 часа, так как остальные спали из-за сеанса, который у нас был вчера вечером. Милый, когда ты сделаешь мою вторую дочь своей, она будет немного странной, но она будет хорошей женщиной. Сири начала чувственно тереться о мое тело. Скоро, моя дорогая Сири, скоро. Хиа, дорогая, ты же знаешь, что мой клитор очень чувствительный. Я знаю, я прекрасно знаю тело каждого из вас. Я сказал, продолжая дразнить Сири, мы знаем, мои возлюбленные, вы приучили наши тела всегда стремиться к сексу с вами. Райла стояла с другой стороны от меня, а Юбилуна забралась надо мной. Кроме того, ты очень хорошо научил нас, как вести себя с тобой, любовь моя. Юбилуна заговорила, потирая влагалище о мой член. Это Эдвард сама, только с вами мы можем вести себя так. Равель, я говорила тебе называть меня мужем. Ух, все в порядке, Эдвардса, муж. Хиа, дорогая, мы знаем, что ты ненасытен в постели. Да, мы знаем, но у нас все еще болит после вчерашнего сеанса. Извини, Сири, Райла, Юбилуна, Равель, но ты виноват в том, что ты такие эротичные жены. Хиа. Таким образом, утро в Гэе прошло со стонами женщин в комнате. Начало второго сезона было уже вопросом времени, и он спросил меня, должен ли я сделать то же самое, что я сделал с Азией, с Зиновией и Ириной. Шли дни, было много комнат, которые еще не использовались полностью, так как женщин было немного. Фонтан молодости был тем местом, где они проводили большую часть своего времени. Сказали, что лучше жидкости мужа нет ничего, они помолодели и красивее. Так что мне нравилось, когда мои жены ждали, когда Ирина и Зиновия прибудут в академию, которую посещали только Сона, Риас и я. Глава 21. Я проснулся в окружении множества женщин, посмотрел на время и пора было собираться в академию. Я разбудил Риас и Сону, мы искупались, позавтракали и собрались выходить. По прибытии мы увидели двух девушек, стоящих у дверей, в белой тунике с голубыми полосками и золотой вышивкой. Мы сразу же заставили их присоединиться к нам, они оба покраснели, увидев меня, но пошли за нами. Мы пошли в комнату школьного совета, так как в обеих девочках росло возбуждение. Приятно познакомиться, я Зиновия Кварта, а она моя напарница Ирина Шидоу. Приятно познакомиться с вами обоими, я Сона Стаффорд. Точно так же я рад, что я Риас Стаффорд. Ты можешь сказать, что церкви нужно на территории дьявола. Они оба представились краснеющим женщинам перед нами. Они не наследницы Ситрии Гримари, сказала превознесенная Зиновия. Мы были, пока не поженились, сказали они оба, показывая свое кольцо и поглаживая живот. Церковный дуэт был удивлен, они повернулись ко мне, и я представился. Приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд, муж Риаса и Соны, сказал я, улыбнувшись им, и усилил их возбуждение, заставив обеих девочек тяжело дышать. Я увидел, что стул начал намокать, он спросил меня, как долго они могут сопротивляться. Ну, вы увидите, что церковные охранники 6 Экскалибур, 3 из которых были украдены падшими ангелами, мы несем последних, которые остались. Это разрушение Экскалибура, а это мимика Экскалибура оба. Хорошо, и ты можешь сказать, что им от нас нужно, спросила улыбающаяся Риас. Мы хотим сообщить вам, что это между церковью и падшими ангелами, демоны не должны вмешиваться в это дело. Как вы думаете, почему мы присоединились к падшим ангелам? Потому что святые мечи, мерзость для демонов и падших ангелов, не так ли? Зиновия попыталась произнести резкость, но из-за ее возбуждения это не сработало. Они обе были красивыми девушками, поэтому я подошел к ним сзади и засунул лицо между ушами. Мы ничего не будем делать, но если вы знаете, что церковь послала их на верную смерть, верно. Если падший ангел посмел украсть Экскалибур, это может быть только кадры, то есть падший ангел с десятью крыльями. Еще покрасневшие и несколько возбужденные девушки начали анализировать мои слова. «Церковь знает, но я просто посылаю вас двоих противостоять трупу Григори. Помимо отправки им двух оставшихся Экскалибур, вы знаете, что это значит, не так ли?» Оба сразу подумали о последствиях провала миссии и потери Экскалибура. Их могут наказать или отлучить от церкви, пугало обе девушки. «Вы имеете в виду, что церковь сделала это специально? Невозможно, чтобы церковь этого не сделала». Обе девушки пытались отрицать мои слова. «Вы считаете, что кражу Экскалибура можно было совершить без внутренней помощи? Очевидно, что среди членов церкви есть предатели», — сказал я, обняв их и начал сжимать их груди. «Хе-ах!» Они оба застонали, когда почувствовали, что мои руки сжимают их груди. Я мог видеть, что под их одеждой было боевое платье церкви. Это был облегающий купальник с короткими рукавами и подплечниками, длинные перчатки без пальцев, доходящие до бицепса, и сапоги до бедра, обшитые лентами. Это было близко к телу, что делало их очень сексуальными. Я могла видеть, как их соски затвердевали. Я начал тереть их ореолы. Они оба не могли ничего сделать или сказать из-за испытываемого возбуждения и удовольствия. «Что ты думаешь, ты делаешь?» Зиновия была полностью красная и пыталась вести себя жестко, но тон ее голоса не говорил того же. «Зиновия, я чувствую себя странно, это странно». Ирина была такой же, как Зиновия. Я видел, что эта девушка была более чувствительна из них двоих. Итак, я начал сжимать ее соски, задействовав два зажима, которые я наложил на ее свободные соски. «Это заставило вас, девочки, прийти». Мои жены смотрели на все это с улыбкой. Поскольку они вспомнили, когда ее муж сделал то же самое с ними, можно было подумать, что все началось по просьбе ее сестер Акина и Шури. Она продолжала наблюдать, как ее муж начинает обучение двух церковных экзорцистов. Пока Зиновия и Ирина испытывали оргазм, я подошел к ним обоим. Посмотрев на диван, я увидел, что под обеими девушками было два больших пятна. Я начал тянуть за зажимы обеих женщин, они все еще не оправлялись от первого оргазма. При этом они снова закричали от удовольствия. Мало-помалу я начал рвать платье, которое у них было. Я мог видеть, насколько они влажные, благодаря усилению их возбуждения, и, не заставляя их ждать, я начал тереть их влажные влагалища. «Стой, это странно. Стой, вот оно, хая». Обе девушки просили меня остановиться, но это их собственные талии начали двигаться сами по себе. «Это то, что вы говорите, но посмотрите, какой вы мокрый». Я продолжал так до тех пор, пока они оба не могли больше сдерживаться, и они пришли. Не давая им передышки, я вызвал пирсинг дракона, и они были помещены на соски и клитор двух девушек. Хя-хя-хя. Они чувствовали себя странно, это был оргазм за оргазмом, но мало-помалу их разум стал пустым.